Она вошла, нагруженная охапкой дров, и с громом выронила их в углу у печки. «Что вы делаете? Зачем?» — спросил он в сердцах. «Все равно мне нужно было топить», — ответила она, и чуть мелькнула у нее в глазах улыбка. «Я сама топлю». «Пойдите сюда», — тихо попросил ее Турбин. «Вот что. Я и не поблагодарил вас за все, что вы сделали». «Да и чем?» Он протянул руку, взял ее пальцы, она покорно придвинулась. Тогда он поцеловал ее худую кисть два раза. Лицо ее смягчилось, как будто тень тревоги сбежала с него, и глаза ее показались в этот момент необычайной красоты. «Если бы не вы, — продолжал Турбин, — меня бы, наверное, убили». «Конечно, — ответила она, — конечно. А так вы убили одного». Турбин приподнял голову. «Я убил?» — спросил он, чувствуя вновь слабость и головокружение. «Угу». Она благосклонно кивнула головой и поглядела на Турбина со страхом и любопытством. «Ох, как это страшно! Они самое меня чуть не застрелили». Она вздрогнула. «Как убил?» «Ну да. Они выскочили, а вы стали стрелять, и первый грохнулся. Ну, может быть, ранили». «Ну, вы храбрый. Я думала, что я в обморок упаду. Вы отбежите, стрельнете в них и опять бежите. Вы, наверное, капитан?» «Почему вы решили, что я офицер? Почему кричали мне «офицер»?» Она блеснула глазами. «Я думаю, решишь, если у вас кокарда на папахе. Зачем так бравировать?» «Кокарда! Ах, боже, это я! Я!» Ему вспомнился звоночек. Зеркало в пыли. «Все сняло, кокарду-то забыл. Я не офицер, — сказал он. — Я военный врач. Меня зовут Алексей Васильевич Турбин. Позвольте мне узнать, кто вы такая». «Я Юлия Александровна Рейс». «Почему вы одна?» Она ответила как-то напряженно и отводя глаза в сторону. «Моего мужа сейчас нет. Он уехал. И матери его тоже. Я одна», — помолчав, она добавила. «Здесь холодно. Бррр. Я сейчас затоплю». Дрова загорались в печке, и одновременно с ними разгоралась жестокая головная боль. Рана молчала, все сосредоточилось в голове. Началось с левого виска, потом разлилось по темени и затылку. Какая-то жилка сжалась над левой бровью и посылала во все стороны кольца тугой, отчаянной боли. Рейс стояла на коленях у печки и кочергой шевелила в огне. Мучаясь, то закрывая, то открывая глаза, Турбин видел откинутую назад голову, заслоненную от жара белой кистью, и совершенно неопределенные волосы. Не то пепельные, пронизанные огнем, не то золотистые. А брови угольные и черные глаза. Не понять, красив ли этот неправильный профиль и нос с горбинкой. Не разберешь, что в глазах. Кажется, испуг, тревога, а может быть и порок. Да, порок. Когда она так сидит и волна жара ходит по ней, она представляется чудесной, привлекательной. Спасительница.